Глава 17. Опасные тайны. «Рэй, ты закончил?» — спросила ректор, не спеша оплетая Эмиля сканирующими щупальцами. На этот раз посол не сопротивлялся, даже ослабил ментальные щиты, позволяя нам пробраться глубже и прошерстить его ауру на предмет вражеских воздействий. Но при этом умудрился закрыть глубинные эмоции, не позволяя зайти слишком далеко. Что ж, его право скрывать свои чувства к Лауренсии. Я бы тоже не хотела, чтобы кто-то копался в моей душе, а для расследования хватит и обычной проверки ауры. Солгать посол не может из-за клятвы крови. Она же не позволит ему скрыть факты, представляющие угрозу для императора. Но клятва не защищала Эмиля от ментальных воздействий, если их целью был не Эдмунд. И не удивлюсь, если кукловод лично курировал весь разговор с Лауренсией, подливая масло в огонь и разжигая ссору. «Минутку!» Эльф достал из второго чемодана длинный изогнутый кристалл и начал нараспев читать какое-то заклинание, раскачивая амулет, словно маятник. Я не знала языка, на котором он колдовал, но на певучий и мелодичный древний эльфийский он был не похож. Незнакомые слова будоражили воображение, гипнотизировали и путали мысли, а сверкающий алым кристалл казался застывшим отблеском демонического пламени. «Это...» «Ренсара, язык огненных демонов», — пояснила ректор, считав мои мысли. «И у тебя снова щиты слетели». «Защиту я поправила за пару секунд, только неплохо бы понять причину нестабильности». Вначале я думала, что на мою магию влияет связь с императором и появление второй ипостаси Эдмунда. Но дракон... «Я тут», — раздался в моей голове вкрадчивый бархатный голос. «Тш! Чтоб тебя так подкрадываться!» «Нижайше прошу прощения», — покаянно прошептал дракон, опутывая меня штормовой магией. «Но ты же не думала, что я оставлю свою пару наедине с этим остроухим Лавеласом?» «Можно полюбопытствовать, что вы не поделили с нашим новым наставником?» — спросила я, пытаясь сохранить максимально беспристрастную интонацию. Магические молнии скользили по коже, словно шелк, и каждое касание напоминало изысканную ласку. Но судя по тому, что с каждым новым прикосновением я все меньше реагировала на певучее заклинание эльфа, призрак не просто дразнился, а оплетал меня какой-то мудреной защитой. «Что ты...» «Спасаю тебя от магии огненных демонов», — устало прошептал дракон. «Рэй — хороший парень, но у него много опасных секретов. И один из них — это умение зачаровывать фейри и эльфиек». «Он наполовину огненный демон?» — прошептала, опасливо зыркнув на мага. «Да». «Поэтому держись от него подальше. Я не всегда смогу прийти на помощь». «Но ты же не думаешь, что господин Дельвери попытается навредить мне?» — воскликнула я. «Ректор — чистокровная демонесса, она не могла не знать!» «Элисандра контролирует свой дар, и она женщина, поэтому не представляет для тебя угрозы», — пояснил дракон. «А Рэй нестабилен, сожри его, Тхарги! Его очарование, как и твое, проявляется спонтанно и ударяет не только по жертве, но и по нему самому». «Ох, бездна! Если наша магия наслоится...» «Я его убью», — проникновенно сообщил призрак. «Не надо!» — испуганно воскликнула я. «Откат можно заблокировать и...» «Ты не понимаешь, сокровище мое», — вздохнул дракон. «Я и хозяин не сможем контролировать себя. Если ваш дар войдет в резонанс, клянусь держаться от господина Дельвери как можно дальше!» «Спасибо». Губ коснулось горячее дыхание. Украсть поцелуй призрак не рискнул, лишь замер на миг, сводя с ума будоражащей близостью. Происходящее казалось сном, и мне до безумия хотелось увидеть дракона, коснуться его. «Скоро, родная моя!» Эхом прошептал дух и исчез, оставив меня в полной растерянности и смущении. «Я использовал сильнейшие сканирующие амулеты и заклинания», — Голос эльфа вырвал меня из транса. Кажется, я снова пропустила половину разговора. Но не обнаружил ни единого следа яда. Зато заметил слабые, едва заметные вкрапления. Не могу наверняка утверждать, что это ослабляющее проклятие... Эльф запнулся, подбирая слова, но в этом не было необходимости. Мы сразу поняли, о чем идет речь. В практике любого специалиста бывали случаи, когда он не мог объяснить, но был четко уверен, что это именно оно. Совокупность странных, необычных признаков и следов, о которых не напишут ни в одном учебнике, интуиция бывалого практика и многолетний опыт – все это накладывало свой отпечаток, и иной раз ты чувствовал слежку или замечал какое-то пакостное плетение еще до того, как его засекали мощные артефакты. «Это точно не черная роза», — продолжил Рейнар, — «и не орочье шаманство. У меня не получается считать следы заклинания, но эти следы, они похожи не на разрывы, скорее на истонченные участки ауры». Словно кто-то вытягивал из Эмиля силу и пытался осторожно пробить его защиту. «Думаю, ты прав», — кивнул посол. «Последние дни мне сильно не здоровилось, но я списывал все на переутомление. Из-за ситуации с Рэнси почти не спал, да и питался одним кофе». Все это помогло кукловоду пробить великолепную защиту посла. «Не будь он ослаблен, злодей сломал бы зубы, как в случае с Корделией!» «Рэй, подсвети-ка подозрительные участки», — попросила ректор. «Нужно снять слепки. Эмиль, будь добр, ослабь щиты и расслабься». «Уже!» — кивнул здоровяк. «Фиалочки, приготовьтесь!» — мысленно приказала наставница, едва эльф достал еще один амулет. На этот раз обошлось без горлового демонического пения. Рэй бегло прочитал короткое заклинание и вытряхнул из кристалла мерцающий порошок. Немного выждав, он сдул его с ладони прямо на посла и принялся водить вокруг его головы артефактом. А через несколько секунд вокруг Эмиля вспыхнул золотистый кокон, местами проеденный до ржавых дыр. Вернее, назвать разрывами это было сложно. Рэй правильно описал их как участки истончения ауры. Хотя, если всмотреться... «Леди, держим оборону!» — приказал ректор, выпуская сноп сканирующих щупальцев и ударяя ими по подозрительным участкам. Голова закружилась от напряжения, а перед глазами заплясали цветные пятна. Как вдруг один из жгутов ректора просочился сквозь проржавевшее пятнышко, и из него в нашу ментальную сеть хлынула дикая, первозданная энергия оборотня. Я не ошиблась. В роду Эмиля действительно были двуликие, и его второй ипостасью был черный медведь. «Это не проклятие», — удовлетворенно объявила ректор, свернув щупальца. — А паразит? Но, к счастью, не орочий. Снимем за часик, если Рей с Ингвардом помогут. — А мы? — И вы тоже? — хмыкнула Элисандра, окинув меня веселым взглядом. — Куда же вы с корабля-то денетесь, фиалочки? — Сейчас будем осваивать навыки, которые по плану проходят лишь на пятом курсе. Ректор достала Миркала и принялась набирать на кристалле сообщение. А мы замерли, словно суслики, прижав лапки к груди и открыв рты в немом восторге. «Внеплановый практикум по некромантии! Мамочки, удача-то какая!» Вернее, посла мне было очень жаль, и я искренне хотела помочь. Но от возможности попрактиковаться в темном целительстве сердце пускалось в пляс, а по венам огнем растекались азарт и предвкушение. «Ингвард будет здесь через пару минут». Элисандра спрятала кристалл в карман и повернулась к нам. «На полноценную лекцию времени нет, так что буду краткой. Слушаем, запоминаем, сразу задаем вопросы». «Так точно!» — дружно отозвались мы. «Вот и отлично!» — удовлетворенно кивнула наставница. «Магические паразиты бывают двух видов – живые и мертвые. Живые – это низшие сущности изнанки. Они способны самостоятельно мыслить и прятаться от сканирования. А еще могут перекидываться на целителя во время лечения». «А во время диагностики мы могли что-то подхватить?» – уточнила Беатриса. «Нужно проверять нас и господина Дельвери». «К счастью, нет», – успокоила нас ректор. К Эмилю подселили мертвого паразита. Они не заразны и представляют собой незаживающий прокол на ауре, через который маг-хозяин подпитывается энергией жертвы. «По сути, артефакт-вампир», — пояснил Рейнар. «Редкая мерзость, но извлечь ее намного проще, чем живую тварь». «Конечно», — воскликнула наставница. «Живые паразиты могут оставлять в ауре жертвы частичку себя и воскресать после окончания лечения или перебираться на целителя, если тот достаточно глуп, чтобы не поставить защиту». «Если вы обратили внимание, и я, и госпожа ректор перед началом сканирования активировали защитные амулеты», добавил эльф, постучав пальцем по висящему на шее медальону. «Напомните, как вернемся, я вам такие же выдам». «Подумайте, что еще может понадобиться, и составьте список», — добавил император. «Сандер с мигом все доставит». «Займусь этим по возвращении», — отозвалась ректор. «Что же касается паразитов, извлекать их нужно по одному. Рэй будет подсвечивать опасные участки, Ингвард обезвреживать, а я осторожно обрезать корни, проросшие в ауру посла». «Вам остается подхватывать отсыхающих вампирчиков и складывать в специальную шкатулку». «А где...» Договорить я не успела. Сбоку взметнулся вихрь портала, и из него вышел Ингвард. Под мышкой некромант держал небольшой ящичек и несколько свитков. «В эту шкатулку будете сгружать паразитов», — сказала наставница, едва оборотень поставил свою ношу на стол. «Только руками их не касайтесь. Останутся магические ожоги». «Вампирчиков нужно телепортировать в ящик?» — спросила Лесли. «Или перекладывать магическими щупальцами?» «Второй вариант», — ответила ректор, выпуская новую партию сканирующих нитей. «Все готовы?» «Да», — отозвался Ингвард, раскрывая первый свиток. Рэй тут же вытряхнул на ладонь новую порцию мерцающего порошка и, повторив нужное заклинание, сдул его на посла. Вампирчики засияли еще ярче, и некромант принялся нараспев читать заклинание. От свитка отделилась туманная дымка. Она опутывала посла сизым коконом, просачиваясь сквозь ржавые участки ауры, словно выкорчевывая паразитов изнутри. А когда все твари засияли лиловым, Ингвард достал второй свиток. «Начинаем с верхнего левого вампирчика и постепенно двигаемся вниз и вправо», — приказал некромант. С его пальцев сорвалось несколько изумрудных искорок. Стоило им коснуться паразита, как артефакт задребезжал, и по комнате разлился истошный мерзкий визг. «Фиалочки, приготовьтесь!» Не обращая внимания на шум, ректор подцепил ржавый участок щупальцем, в одно движение отсекая его от ауры Эмиля. А мы тут же подхватили тварь и перекинули в стоящую на столе шкатулку. Вопли стихли, и повисшую в комнате тишину нарушало лишь мерное потрескивание камина и стук часов. «Прекрасная работа», — похвалила нас Элисандра, осматривая небольшой разрыв в ауре посла. Магическая рана стремительно затягивалась, и через несколько секунд на том месте, где еще недавно вольготно расположился вампирчик, осталась истонченная, зато абсолютно здоровая паутинка ауры. Но долго любоваться на результат работы нам не дали. Ингвард начал обезвреживать второго паразита, и по ушам снова ударил мерзкий крик, хотя на этот раз он был тише, словно тварь потеряла часть силы. «Он слабеет?» — спросила я, проверяя свою догадку. «Да, это все звенья одного артефакта», — кивнула ректор. «Когда закончим, проверим их и попробуем снять магические отпечатки. Возможно, найдем еще одну зацепку». Не дожидаясь вопросов, Элисандра вернулась к работе. Дальнейшее лечение проходило в тишине. Мы методично отсекали и перекладывали паразитов в шкатулку, пока не вытащили всех тварей и не убедились, что ничего не пропустили. К слову, с каждым прибитым вампирчиком посол расцветал на глазах, а повреждения на ауре затягивались с сумасшедшей скоростью. Конечно, на полное заживление уйдет несколько дней, зато наша лисонька больше не сможет подпитываться энергией Эмиля. Если повезет, оставшись без подпитки, кицуне притихнет, и мы выгадаем немного времени. Главное, чтобы у нее под рукой не оказалось еще парочки магических доноров». «А мы можем узнать... Ой, смотрите!» Перебила меня Лесли, бесцеремонно указав пальцем на посла. Вначале я даже не поняла, что она имеет в виду, и лишь всмотревшись, заметила, как по предплечью оборотня едва заметной дымкой растекается татуировка истинной связи. Тонкие, практически эфемерные очертания, нечеткие линии, мерцающие контуры. Проступающий на руке посла узор напоминал разводы на воде, и лишь специфическое серебристое сияние выдавало его происхождение. Татуировка пары, которую Эмиль с Лауренсией ждали, чтобы заключить брак, не спровоцировав политический скандал. Высшее благословение богов и единственное, что могло в одночасье разрушить планы отца и брата принцессы. А может, и планы кукловода, иначе зачем кицуне так отчаянно подыгрывать Марио? «Неожиданный побочный эффект», — нахмурилась Алессандра. «Никогда не слышала, чтобы вампирчики блокировали истинную связь». «Я тоже», — задумчиво протянул Ингвард, подходя к шкатулке с обезвреженными паразитами. «Разве что в артефакт встроили блокирующее плетение. Но пока я не представляю, как это провернуть». «Для нормальной работы блокиратор должен касаться татуировки», сказала я, вспомнив все, что читала про эти артефакты. «В противном случае он начнет сбоить и пропускать притяжение пары. К тому же господин Вильнара постоянно был рядом с принцессой, а на таком расстоянии истинную связь очень сложно заглушить». «Сложно, но возможно», — добавил Рейнар. «Правда, для этого понадобятся мощные артефакты, от которых фонит, как от магического источника». «Или многоуровневое управляющее плетение, либо амулет, стирающий память. Вариантов много», — перебила его ректор. «Поэтому предлагаю начать с проверки вампирчиков, а затем выкрасть у Марио браслет Лауренсии. Хочу понять, сам ли он додумался воспользоваться блокиратором или ему помогли». «Зачем опускаться до воровства?» — скривился эльф. «Принц уже прорывался в лазарет, пытаясь снова нацепить на сестру артефакт. Можно позволить ему осуществить задуманное, а после забрать браслет у спящей принцессы». «Слишком рискованно», — отрезал Эмиль. «Знаю», — вздохнул Рей. «Я сам боюсь, что блокиратор вступит в резонанс с ослабляющим плетением, но если сразу вытолкать принца из лазарета и снять браслет... А если там защита?» не сдавался посол. «Вдруг снять артефакт может лишь сама Рэнси или кто-то из кровных родственников?» «Такой вариант возможен», — поддержал его император, «особенно если блокиратор вплели в фамильную реликвию». «Родовые артефакты очень специфичны и опасны», — кивнула Беатриса. «Не думаю, что стоит экспериментировать с ними. Лучше заслать к сумеречным Лина и Дина». «Тша!» Рейнар выругался и зашипел, словно его тхарку кусил за мягкое место. «Только не они! Лучше сразу объявить Ирригандии войну, ибо после этой вылазки нас с сумеречными ни один дипломат не помирит». «Зря вы так!» — насупилась заклинательница. «На островах Фейри они очень выручили!» «А еще обрушили древний храм, ограбили королевскую сокровищницу!» начал перечислять эльф. «Довели до нервного срыва стражу, вырядившись призраками изнанки. Но все было не так! Не судите о том, чего сами не видели!» Подбоченившись, воскликнула Беата. «И вообще, не хотите поручать дело профессионалам? Украдите браслет сами!» Эльф судорожно крякнул и побледнел, но возмущаться перестал. «Рэй у нас моралист-законник», усмехнулась Алессандра, подмигнув притихшему магу. «Поэтому близнецов на дух не переносит». «Его никто не заставляет участвовать в ограблении», — примирительно сказал Эдмунд. «Этим займутся профессионалы. А мастер проконтролирует, чтобы они при этом не испепелили мой дворец». «Ну, взломщики они действительно первоклассные», — сдался эльф. «Да и Марио первым нарушил закон». «Тем более, считай это самообороной, а не грабежом». Рассмеялась Алессандра, по-дружески обняв мага за плечи. «Кстати, у меня появилась догадка насчет вампирчиков. Расскажешь?» С надеждой протянул Рэй, радуясь возможности сменить тему. И Эмиль упомянул, что его связь с Лоренсией не успела стабилизироваться, начала ректор. Она то усиливалась, то исчезала. Так и было, подтвердил посол. Нас безумно тянуло друг к другу, а затем чувство будто отсекало. И тогда ощущалась пустота на душе и странный холод. Паразиты ослабляли тебя, а браслет, который носила Лоренсия, глушил зов пары, пояснила наставница. Не развесь враг на твоей ауре вампирчиков, ваша связь сломала бы любой блокиратор. Это точно. Каждый раз, когда рядом со мной оказывался Эдмунд, браслет сходил с ума и едва справлялся с зовом. А посол с принцессой почти 3 недели жили в одном дворце. Не удивлюсь, если в паразитов вплели легкие блокирующие плетения, усиливающие действия браслета, добавил Ингвард. Поэтому, едва мы сняли их на твоей руке, проступила татуировка пары. «Это можно как-то выяснить», — оживилась я. «Надеюсь», — уклончиво ответил некромант. «И мне пора возвращаться. Вампирчиков нужно залить стабилизирующим раствором, чтобы не рассохлись. Да и принцессу навестить не помешает. Хочу проверить свои догадки по поводу черной розы и посмотреть, появилась ли на ее руке татуировка». «Мы с тобой», — кивнул ректор. «А я... Тебе пока опасно приближаться к принцессе», — прервал Эмиля император. «Лучше отдохни после лечения. Мы позже все расскажем».